Изорванный венок, украшение жертвы, он, Иосиф, нес его теперь на себе по-новому, уже не в предвосхищающей игре, а воистину, то есть в душе. Так неужели же он откажется от него из-за дурацкого зова плоти? Нет, Иосиф вовсе не был так пошл, настолько лишен мудрости Божьей, а в последний миг настолько глуп, чтобы пренебречь преимуществами своего положения. Знал он праздник по всем его частям или не знал? Был он, Иосиф, олицетворением праздника или не был? Должен ли он был с венком в волосах убежать с праздника, чтобы опять пасти скот со своими братьями? Соблазн был силен только для его плоти, но никак не для души. Иосиф преодолевал его. Он поехал со своими хозяевами дальше, сначала мимо Иакова, потом прочь от него. Узарсив, исчадье болота, Иосиф Эм-Хеп, что по-египетски значит «Иосиф на празднике». Встреча. 17 дней? Нет. Это путешествие продолжалось 7 раз по 17 дней, имея в виду не точный счет, а просто очень большой срок. В конце концов, было уже невозможно различить, сколько времени уходило из-за медлительности медианитов и сколько на истинное преодоление пространства. Они ехали по густо населенной плодородной земле, украшенной масличными рощами, осененной пальмами, смоковницами, ореховыми деревьями, засеянной хлебом, орошаемой водой из глубоких колодцев, у которых толпились валы и верблюды. Небольшие крепости здешних царей находились подчас в открытом поле. Они назывались стоянками и были укреплены стенами и башнями, где на зубцах стояли лучники, а из ворот выезжали на своих фыркающих упряжках возничие боевых колесниц. И даже с воинами царей измаильтяне без робости вступали в торговые переговоры. Селения, усадьбы, деревни при Мигдалах так и манили задержаться. Путники без долгих раздумий задерживались на неделю-другую. Пока они добрались туда, где низменная прибрежная полоса перешла в крутую скалистую стену, на вершине которой лежал Аскалон, лето уже почти кончилось. Священным и сильным городом был Аскалон. Камни его защитных стен, полукругом так, что они охватывали гавань, спускавшихся к морю, были, казалось, взгромождены великанами. Его четырехгранный храм Дагона имел множество дворов, очень хороши были его роща и кишевший рыбой пруд его рощи, а его храм Аштарот слыл более древним, чем любое другое святилище этой Баалат. В песке под пальмами здесь сами собой росли небольшие душистые луковицы Дар-Деркета, владычицы Аскалуна. Их можно было продать в каком-нибудь другом месте. Старик велел набрать луку в мешочки, а на мешочках египетскими буквами написал «Отборный аскалунский лук». Оттуда, через сливатые масличные леса, в тени которых паслись многочисленные стада, они добрались до Газы или Хазати, продвинувшись теперь уже и в самом деле весьма далеко. Здесь они были уже почти в пределах Египта, ибо всякий раз, когда фараон, выступив снизу с колесницами и пехотой, пробивался через горемычные страны Захи, Амор и Ретену к самому концу мира, чтобы на стенах храмов можно было высечь исполинские изображения, на которых левой рукой он держит за вихры 5 варваров сразу, а правой заносит над своими схваченными священным трепетом жертвами палицу, Газа всегда бывала исходной точкой этого предприятия. Да и в неблаговонных закоулках Газы можно было увидеть немало египтян. Иосиф внимательно их разглядывал. Они были широки в плечах, ходили в белом и задирали нос. И на побережье, и дальше от моря в сторону Бершивы. Вино здесь было превосходно и очень дешево. Старик выменял столько кувшинов этого вина, что груза хватило на 2 верблюдов, и написал на кувшинах «Восьмижды доброе вино из Хазати». Но как невелик был путь и непроделанный. Прежде чем они достигли крепостного города Газы, впереди их ждала самая трудная часть путешествия, по сравнению с которой долгое передвижение по стране филистимлян было просто забавой и детской игрой, ибо южнее Газы, где к потоку Египта спускалась песчаная прибрежная дорога, Нир, измаильтяне, не раз бывавшие здесь, знали это, становился предельно гостеприимен, и перед плодородными равнинами рукавов Нила открывалось безотрадное подземное царство, ужасная страна, девятидневная мука —